Но что творилось в ванне, я прекрасно осознавал. Поваренная соль, растворившись в горячей воде, неизбежно попала на анод, вокруг которого тут же начал выделяться чистый хлор. И мы бы неминуемо тут же задохнулись в этом ядовитом газе, если бы не одно спасительное обстоятельство. Хлор мгновенно растворялся в воде, образовывая парящую соляную кислоту. Это тоже, конечно, не подарок, но все же не столь опасный. «Беги отсюда, Валя!» — испуганно завопил я, прикрывая рот платком, пусть и не полностью, но все же защищающим от обжигающих кислотных паров. «Беги скорее!» Валентина вихрем рванулась к двери, буквально снеся с ног угрюмо топтавшегося у порога здоровенного ОМОНовца. Я же, используя оставшиеся в моем распоряжении секунды, одним движением руки наглухо перекрыл заслонку вытяжки. Вентилятор завыл от перенапряжения, и плотная удушливая завеса начала стремительно заполнять подвал. Зажмурив оба глаза до тоненьких щелочек, я ужом проскользнул к раскрытому сейфу, на ощупь ухватил мешочек с золотом и, давясь хриплым кашлем, так же, как и моя помощница, вылетел на лестничный марш. Там же было форменное столпотворение. Кто-то бежал сверху, кто-то кричал, чтобы принесли огнетушители, но мне было не до того. Лицо горело огнем, и надо было срочно спасать его от ожогов. Согнувшись в три погибели, я энергично протолкался сквозь моментально собравшуюся толпу зевак и, в буквальном смысле, исходя слезами и соплями, ввалился в туалет, крутанул кран, подставил лицо холодной струе и сразу почувствовал некоторое облегчение. За дощатой дверью ватер-клозета послышались чьи-то торопливые шаги, и я спешно бросился в ближайшую ко мне индивидуальную кабинку. Следовало срочно спрятать проклятое золото, и я не придумал ничего другого, как элементарно сбросить его в унитаз. Не в бачок унитаза, заметьте, а прямо вниз, туда, куда обычно уплывает дерьмо. Расчет мой был хоть и скоропалительный, но верный, несмотря на мое плачевное состояние. Грязно-серый мешочек был в воде совершенно незаметен, а сливаемая вода была не в состоянии унести мои ценности в коллектор из-за тяжести последних. «Ты как, дружочек?» — буквально выволок меня из моментально пропахшей хлором кабинки Игорь. «Глаза видят? Говорить можешь?» «Да, да», — закивал я с готовностью головой. «Все более или менее в порядке». «Умылся, проплевался. Пойдем скорее устранять последствия. Думаю, это просто короткое замыкание или что-то с вытяжкой случилось». «Так разве это не пожар?» — обрадовался Акинин. «А мне сказали, что у тебя горит». «Нет, не горит», — вновь замотал я головой. «Что-то с ванной. Нечто едкое из нее поперло. Газ какой-то». «А что же вытяжка? Она разве не была включена?» «Включена, в принципе», — неуверенно ответствовал я, виновато отводя глаза. «Но нам срочно нужно обесточить подвал, дабы ничего худшего не случилось. Где тут у нас главный рубильник?» В общем, поскольку ничего особо страшного произойти не могло в принципе, с последствиями рукотворной аварии удалось справиться достаточно быстро. Одни кооператоры обесточили щит электропитания, другие снаружи выбили одно из подвальных окон, и вскоре в проветренное помещение стало возможно войти. И первым в него забрался я. Отвлек внимание всех прочих тем, что предложил вначале срочно промыть опустевшую ванну, и под шумок вновь восстановил прежнее положение воздушной заслонки. Теперь даже самое тщательное расследование вряд ли смогло бы установить истинную причину аварии. Но никакого расследования, по сути дела, и не было. Во-первых, налоговая проверка отвлекала все внимание на себя, а во-вторых, в расследовании не было никакого смысла. Никаких разрушений, кроме выбитого стекла, не было, пожара тоже, а временную загазованность сразу же списали на неустановленный сбой в работе вентиляции. Да и вообще, какое может быть химическое производство без мелких неприятностей? Последствия их были устранены на следующий же день. Стекло вставили, установили еще один аварийный вентилятор и закрыли дело. Но я был спасен. Сейф мой, разумеется, немедленно осмотрели, изъяли и взвесили все запасы хранящихся в нем шламов и также кусочки серебра, которые я использовал в качестве затравки в плавильной установке. Анализу и изучению подвергся также и рабочий журнал, который я перепоручил Валентине и, честно говоря, не имел ни малейшего понятия о том, что там ею было за это время понаписано. Кроме рабочих помещений, проверяющие осмотрели и прочие комнаты, занятые золотоперерабатывающим кооперативом. Добрались они и до облюбованного мной чердака. Некоторое время пытались заставить заводского завхоза открыть замок, но тот, сделав несколько безуспешных попыток, отступился. За всей этой занудливой процедурой подглядывал и я, стоя лестничным пролетом ниже. Ключ от заветной двери лежал у меня в кармане, и мне было просто интересно, когда лопнет терпение у толстого усатого майора, жаждущего попасть в мою обитель. Его хватило ровно до той секунды, когда вспотевший завхоз в сердцах не сунул ему самому в руки здоровенную связку заводских ключей. «У меня и без этого пыльного чердака дел по горло», — проскрипел он при этом старческим прокуренным голосом, «чтобы тут по полдня со всякими ржавыми замками возиться. Подбирайте ключ сами, если вам не терпится перепачкаться в паутине». «А туда вообще кто-нибудь ходит?» Тут же засомневался в своей излишней служебной ретивости майор. «Ходит? Как же?» — раздраженно рявкнул в ответ завхоз. «Полгода назад пожарные туда же лазали за какой-то своей надобностью. Что искали, непонятно, но вылезли оттуда грязные, как черти. Берите, берите ключики-то. Как нагуляетесь по нашим перекрытиям, принесете мне их обратно в комнату 23». «Ну, раз туда никто не ходит», — мигом пошел майор на попятную, — «тогда и нам там делать нечего». Нечего там было делать и мне. И я, нервно посмеиваясь, отправился вниз вытаскивать мои мокнущие в моче сокровища. В тот раз неприятности обошли меня стороной. Но беда, согласно русской поговорке, никогда не приходит одна. Буквально через 2 или 3 дня после столь помотавшей мне нервы проверки приключилось новое неприятное происшествие. Дело шло к обеду, погода была прекрасная, и весело насвистывая, я двигался в направлении любимого места обеденного отдыха. Радоваться мне было чему. Удачно вывернувшись из безвыходной ситуации в понедельник, я поневоле произвел ревизию столь счастливо спасенных богатств. Взвешивание показало, что только золото за прошедший период мною было сэкономлено 2284 грамма. Да 126 граммов порошкообразной платины тоже осело в моем новом тайнике, который я устроил на том же самом чердаке, откуда я производил обмен с моими тайными поставщиками. Ко всему этому богатству я мог присовокупить более 3000 марок и 2200 долларов, которые я разместил на счетах доброго десятка наиболее надежных московских банков. К тому же, находясь в полнейшей безопасности, я мог по праву ощущать себя на пике удачи и коммерческого успеха. Однако именно в этот весенний день судьба приготовила для меня досадный сюрприз. Все началось с того, что на приступочке у двери я не увидел привычной коробочки из-под сигарет. Этот факт меня слегка удивил, но отнюдь не обескуражил. Коробочку эту, эфемерную, конечно же, запросто могли случайно смахнуть посетители или утащить вездесущие мальчишки. Да к тому же, и что такое какая-то коробочка? Так, условный знак, не более того. Но коробка из-под сигарет не появилась на своем месте и на следующий день. Не сказать, что я как-то забеспокоился. Такое случалось и ранее. Скорее насторожился и стал обращать внимание на такие вещи, на которые прежде внимания не обращал. Меня очень удивило необычное поведение Джайны. Прежде доброжелательная и общительная девушка Она теперь вела себя так, будто я не старый клиент заведения, а совершенно случайно забредший в кафе посетитель. С каменным лицом, поставив на мой столик очередную тарелку с едой, она незамедлительно отходила в сторону, не удостаивая меня даже взглядом. Это было непонятно, это было необычно, это было необъяснимо, и, следовательно, всему этому наверняка была некая причина. Но какая? Никаких непристойных шуток я ей не отпускал, по попке украдкой не шлепал. Подарил пару шоколадок, да, но что с того? Вон Валентина на моих сладостях прибавила целых 5 килограммов, но разве можно сказать, что между нами есть что-то иное, кроме чисто служебных отношений? К тому же и Джайна, и Валя почти вдвое моложе меня. Они мне почти в дочке годятся. Да, непонятность. Решив выяснить все напрямик, я торопливо доедал второе блюдо, прокручивая в голове предстоящий диалог, когда она вышла из-за занавеси и звонко поставила передо мной чашку кофе на блюдце. «Вы ведь кофе заказывали?» — утвердительно и с нажимом сказала девушка, указывая своими выразительными глазами на чуть забеленную молоком коричневую жидкость. «А...» — слова будто застряли у меня в горле. «Да, конечно, заказывал». Официантка отошла, а я в задумчивости уставился на чашку. Девушка явно хотела что-то мне сказать, ведь кофе-то я никогда здесь не заказывал. Но что же именно она хотела до меня донести? Чашка как чашка, блюдце, ложечка, все самое обычное. Но следовало что-то делать с напитком, а не сидеть около него сиднем. Подцепил ложкой кусочек сахара, осторожно опустил его в жидкость и перемешал. Поднял чашку, сделал глоток и только теперь увидел, на что старалась обратить мое внимание официантка. Под донышком чашки обнаружился крохотный клочок бумаги, в торопях оторванный от бумажной салфетки. На нем были всего 2 слова, написанные почему-то по-английски. Чуть наклонившись вперед, я прочитал «Attention, cops». «Внимание! Полицейские!» Это было понятно и двоечнику, изучавшему английский язык только в школе и то через слово. И едва вникнув в суть послания, я ощутил мигом захолодевший спиной чей-то давящий взгляд. Хотелось обернуться и удостовериться в своих подозрениях, но я только чуть наклонил чашку и вылил в блюдце толику мутного напитка. Бумажка тут же съежилась, буквы расплылись, и через несколько секунд даже самая современная экспертиза не смогла бы установить, что именно было написано. Но для пущей верности, размазав бумажную кашицу ложкой, я встал и, как ни в чем не бывало, двинулся к выходу. И всю дорогу до проходной я не обернулся ни разу, не желая показывать кому бы то ни было, что нервничаю или опасаюсь чего-то. И только оказавшись внутри заводской проходной, я вместо того, чтобы идти через турникет, резко свернул направо и бросил взгляд на ведущую к заводу дорожку. И в данный момент по ней двигались всего 3. 2 девушки, толкающие перед собой детскую коляску с поднятым верхом, и лысоватый мужчина лет 40. Но если девиц-подружек я видел не раз, то мужик был мне явно незнаком. К тому же вел он себя как-то неуверенно, нервно и бесцельно. Неспешно подошел к дверям проходной, но не вошел в них, а потоптавшись вблизи них некоторое время, вновь отошел на середину ведущей к заводу аллейки. При этом он достал из внутреннего кармана что-то вроде маленького блокнотика и что-то быстро в нем черкнул авторучкой. Затем нервно сунул блокнотик обратно и, заложив руки за спину, начал бесцельно прогуливаться взад и вперед, бессистемно перемещаясь от бордюра к бордюру и явно кого-то ожидая. Я непроизвольно затаил дыхание. Слежка. Неужели за мной установили слежку? Перед глазами моментом всплыла картина из какого-то уголовного сериала. Вот сейчас подкатит бело-синяя машина, и из нее бойко выберется пара-тройка оперативников, которые заученными движениями, вытаскивая из карманов удостоверения, пойдут меня брать. Ледяная дрожь Новой неприятной волной пробежала по спине, заставляя невольно сжать кулаки. В самый разгар моих страхов и переживаний позади меня зазвучали какие-то женские голоса, резко хлопнула входная дверь, и я увидел фривольно развивающуюся цветастую юбку и длинные ноги незнакомой стройной девицы. Но мое внимание привлекла вовсе не она. Скучавший мужчина в пиджаке при виде ее неожиданно встрепенулся и с умильной улыбкой засеменил навстречу красотке. Та энергично подхватила его под угодливо подставленный локоть, и они, нежно воркуя о чем-то своем, зашагали в сторону автобусной остановки. И сразу грудь моя задышала в привычном ритме, и окружающий меня мир вновь стал цветным и благополучным. Так вот, чем мир обычных людей отличается от мира преступников, размышлял я, спускаясь несколько минут спустя в свой подвал. Обычные люди живут ни о чем особо не задумываясь, как писано в Библии, «Аки агнцы Божьи, не ведающие греха». А вот такие, как я, съехавшие с пути истинного грешники, вечно вынуждены прятаться и опасаться каждой каркнувшей с дерева вороны. Впрочем, покаянные мысли занимали меня недолго. Я по-прежнему был твердо уверен в своей неуязвимости и жаждал лишь маленькой передышки от чересчур активной подпольной деятельности. Подкрепляло мою уверенность в безопасности моего предприятия и то обстоятельство, что деревья уже густо покрылись молоденькими листочками, полностью скрыв мою канатную дорогу от посторонних глаз. Впрочем, воспользоваться ею так никто и не спешил. День проходил за днем, а приступок к кафе оставался все так же пуст. И постепенно я утвердился в той мысли, что моему столь прибыльному промыслу пришел конец. Правда, в качестве своеобразной компенсации у меня оставались три последние отливки, но в наглую присваивать их я пока не решался. Кто знает, может быть, еще и объявится один из истинных владельцев ценностей и потребует вернуть утаенное. Ведь я не мог представить себе, что почти 450 граммов золота могут быть вот так попросту забыто и отринуто. Но терпения моего хватило только до начала июня. Улучив свободную минутку, я осторожно прокрался на чердак и извлек из тайника отливки. Бесшумно запер за собой отлично смазанный замок и на цыпочках вернулся обратно. Распахнул дверь и нос к носу столкнулся с Игорем. Обычно веселый и общительный, на сей раз он был мрачен и озабочен. «Пойдем, дорогуша», — дернул он меня за рукав. «Разговор есть». Мы поднялись в его конторку, и он, для начала ожесточенно почесав затылок, приступил к, видимо, крайне неприятному для него разговору. «Неделю назад меня вызывали в УБЭП», — наконец заявил он. «И разговор там со мной вели весьма неприятный». «Что случилось?» — демонстративно выпучил я якобы невинные глазки. «Они подозревают, что кто-то из наших сотрудников, сотрудничает, как они выразились», — замялся он, «с одной этнической преступной группировкой, занимающейся контрабандой и к тому же промышляющей незаконной скупкой золота». «А мы здесь при чем?» — поспешил я спросить его, прекрасно осознавая, кто и как здесь при чем. «Я так понял, что подозрения их весьма косвенны и основаны только на том факте, что в этом районе действует только одно предприятие, имеющее хоть какое-то дело с драгметаллами». «И что с того?» «Да то, что именно здесь, то есть где-то поблизости, был задержан некий ингуш, у которого при обыске было изъято порядка 200 граммов золотого песка». «И что же?» — продолжал недоумевать я. «Они считают, что кроме нас в данном районе никто не мог переработать данный песок в какое-либо изделие». «Так мы же никаких изделий здесь не делаем», — с хорошо разыгранным изумлением пожал я плечами. «Только Никита Федотович что-то там переплавляет в слитки, но вроде бы недавняя проверка никаких нарушений не выявила». «Не выявила», — «Это точно», — уныло кивнул Акинин. «Но замечаний мне целый ворох предъявило, и по большей части относительно именно твоего производства». «Ну да, конечно», — повинно склонил я голову. «Виноват. Ну кто же знал, что у меня в тот день авария случится?»